искушение беса. Это был леший на распутье. Вылеплен и выхолен бесовским временем, печать холодного знания и высшей веры, распятость Христа, коснулась его чела. Секретарь был молод, из новой комсомольской поросли, вытеребился в последние годы. Всеми своими силами и помыслами он зарабатывал себе хлеб и на сегодня, и на завтра, потому что, сделав первый шаг, придя на свою должность, твердо усвоил первую и главную заповедь — «Завтра рождается сегодня», и прежде чем родить это завтра, надо его заслужить, хорошо поработать. И он работал. Слезным дождем после провозглашения побед вдруг начали капать в зал тихие слова секретаря. «Только ленивый не пинает нас сегодня, только немой не поносит публично. Нас называют административно-командной системой. Но я пришел к вам сейчас не командовать, а просить взять это командование на себя, решить самим, что будет на вашей земле. Земля принадлежит народу. Народ хозяин». Последние слова он произнес почти шепотом. «Что он говорит? Что он сказал?» — зашелестело повати фуфаек, шерсти платков. «Тихо, правильно говорит», — перевел и озвучил шепот секретаря председатель колхоза. «Народ всему хозяин». «А, понял зал, принимая уже было исходное положение, но дремать ему в тот вечер больше не позволили». «Люди, про вас же говорка. Наша с вами судьба решается. Судьба нашего колхоза», — встрял опять председатель колхоза. «Такие люди и так далеко до нас добирались. Думали про вас, наш колхоз, а вы? Да проснитесь, заказник тут у нас хотят сделать. Держава про вас думает и клопот проявляет. Я призываю вас, я приказываю, уважьте державу». Вот тут все и началось. Не выдержала и дрогнула. Сколыхнулась подпертая вешней перестроечной водой болото. Начали открываться бездонные трясинные ямы. Из дремотного багульника черным мужицким глазом проглянула дурманная ягода, голубика-буяк. Проступили наружу и напряглись жилы на мужицких шеях. Немые заговорили, слепые прозрели, глухие обрели слух. «Это что же, ружья сдавать? Нам и поохотиться тут больше нельзя. Нельзя и зайца стрелять?» — спросил Толя Черный. Замычал немой пастух, но его успокоил Толя Белый кулаком под ребро. «Рано еще, дед, послушаем, как держава про нас думает». Держава думала хорошо, правильно и серьезно. Каганович в общем и целом одобрял ее. Оказывается, сам того не подозревая, он жил как Адам в раю. Повезло ему родиться именно тут, думал, глушь несусветная, забытый богами людьми край, выходил уже наоборот. Божьим знаком его благословением отмечен он, его леса, реки и дубравы. Думал, что, как все люди, ступает просто на землю, а земля эта оказалась особой ледникового периода. Бог, словно плугом, ледником прошелся по ней. С той поры и сохранилось все здесь. Кленовые и ясеневые рощи, травы, малые козявки и гады ползучие. Все это уникальное, реликтовое, такое дремучее древнее, что дух захватывало. Знать бы раньше, научился бы летать, не пил бы и не ел, святым духом питался, не опоганил бы этот свой рай. Он ведь и раньше, хотя и смутно, догадывался, что живет в раю. И прозревал он в редко, но все же выпадавшие на его долю часы и дни трезвости и покоя. В такие дни, когда земля чаровала его, заставляла сбиться с ноги, правда, все реже. Последний случился года два, если не три назад. Понадобилось ему весельце. Веселый есенек для весла, чтобы лодка сама бежала по воде, как собака по лисьему следу. Пошел он за ясеньком в Залужский лес и наскочил на черного бусла.